Ты дерево, твой ствол прозрачен и чист, но я касаюсь рукой, и ты слышишь меня. Ты дерево, и я как осиновый лист, но ты ребенок воды и земли, а я сын огня. Я буду ждать тебя там, где ты скажешь мне, там, где ты скажешь мне. Пока эта кровь во мне и ветер в твоих ветвях, я буду ждать тебя, ждать тебя. Глава первая. Осень доживала последние дни. Вот-вот выпадет первый снег, замостит дорогу Зимерзле. Зимерзла – олицетворение зимы. Было раннее утро. Сумерки едва начали рассеиваться, с неохотой уступая земной мир скупому осеннему свету. Чуроборский князь Неизмир стоял на верхней площадке крепостной стены и смотрел вниз, во внутренний двор детинца. Детинец – крепость, укрепленная часть города. Там перед раскрытыми воротами конюшен сновали люди. Ржали кони, звенело железом оружие и упряжь. Дружина княжича Огнияра собиралась на охоту. Весь Чуробор еще спал. Даже на посаде виднелось всего 2-3 дымка из печек самых усердных хозяек. Посад – неукрепленное поселение вокруг городских стен. Но дружине княжича не было дела до покоя чуроборцев. Собираясь, они громко спорили о предстоящей добыче, покрикивали на челядь, хохотали. Князь Неизмир кутался в теплый плащ из толстой шерсти, наброшенный поверх кафтана на соболях. И все-таки ему было холодно. Шапки он не взял, и стылый ветер шевелил его полуседые волосы. Ему было всего 46 лет. Но он чувствовал себя старым и больным, особенно когда видел княжича или просто думал о нем. А о пасынке князь Неизмир думал постоянно. Внизу резко скрипнула дверь. Кмети во дворе дружно закричали, взвыли по-волчьи. «Кметь! Воин из дружинников!» Князь невольно содрогнулся, хотя и был к этому привычен. Огнеярову дружину так и звали в Чуроборе – «Стая». На крыльце показался сам Огнияр, на ходу оправляя широкий кожаный пояс, туго затянутый вокруг крепкого стана поверх накидки из косматого волчьего меха. Он был среднего роста и не поражал могучим сложением, но в каждом его движении видна была сила и истинно звериная ловкость. Длинные черные волосы княжича вольно раскинулись по плечам. Шапок он не признавал, да и гребней не любил. В Чуроборе его прозвали Дивием, и он даже гордился этим прозвищем. «Дивий, дикий». Вскинув ладони ко рту, Огнияр протяжно завыл, затянул охотничью песню волка-вожака. На обоих его запястьях блестели широкие серебряные браслеты. Серебряные бляшки покрывали пояс. Серебряными накладками были усажены ножны охотничьего ножа. Вместо меча, приличного воину, за пояс Огнияра была заткнута рукоять боевого топора с серебряной насечкой на обухе. Кмети радостно завыли вслед за вожаком. Самые молодые даже заскулили, как волки-переярки, в азартном предвкушении большой добычи. Кони во дворе и в конюшнях тревожно заржали. По всему детинцу и даже на посаде залаяли собаки. Неизмир ненавидел шум, сопутствующий всем Огнияровым развлечениям. Но был благодарен судьбе хотя бы за то, что из-за пристрастия пасынка к лесам он не так уж часто видит его дома. Один из кметей подвел Огнияру коня, и княжич прямо с крыльца вскочил в седло. Его любимый серый жеребец Похвист грыз удила и переступал копытами, рвался в дорогу. «Похвист – олицетворение зимнего ветра». Дворовая челядь поспешно растворяла ворота. Кмети вскакивали в седла. Все как один в плащах из серой шерсти поверх волчьих накидок. Все без шапок, с длинными волосами, у кого связанными в хвост, у кого перехваченными тесемкой через лоб, у кого, как у княжича, распущенными вольно, от глаз ветром отдует. Издалека они все оказались одинаковыми, но князь быстро выбрал взглядом одного. Круглолицый русоволосый парень с густыми черными бровями выпрямился в седле, словно почувствовал взгляд не из мира, но не обернулся. И князь торопливо отвернулся, боясь сглазить все дело. От этого парня сейчас зависело слишком многое. Может быть, сама судьба князя не из мира. Рывком послав жеребца вперед, Агнияр первым вылетел со двора. К мете плотным косяком поскакали за ним. Неизмир проводил глазами Агнияра с соколиной цепкостью сидящего в седле. Хвост жеребца мелькнул в воротах. Грохот копыт прозвучал по мощенным деревянными плахами улочкам детинца и затих возле посадских ворот. Плаха. Широкая доска. Стая умчалась, а князь Неизмир еще некоторое время постоял на забороле, глядя на улицу за воротами, словно хотел навсегда запомнить отъезд стаи. Заборола. Верхняя площадка крепостной стены. Он надеялся, что сегодня видел это в последний раз. С оглушительным топотом и свистом дружина Агнияра промчалась по детинцу и посаду. Воротники едва успевали давать им дорогу. Воротник. Сторож у городских ворот. Вылетела из чурабора и поскакала по замерзшей грязи в сторону темнеющего леса. Разбуженные шумом чураборцы осенялись знаком огня и облегченно вздыхали. Теперь княжичи и его шальной стаи не будет несколько дней, а то и недель. И многие, подобно князю Неизмиру, желали бы больше никогда его не видеть. Не в добрый час княжич на лов собрался. Лов, охота. Говорили воротники, провожая глазами улетающую стаю. «Ведь ныне лишачий день, вся нечисть лесная так и хороводится». «Лишачий день. День буйства лесной нечисти перед зимним сном, 4 октября». «Вот ему там и самое место», — отвечали им другие. «Где нечисть, там и он, хоть бы ему там голову свою дурную сломить». «Поберегись, к живому-то мы уж приладились, на дороге не зевай и не затопчет, а вот что он мертвым станет творить?» Ответить на этот вопрос не взялся бы ни один чародей. «Чародей, чародейка, служитель богов, умеющий гадать по воде и другими способами». Собеседники умолкали, осеняя голову знаком огня и держась каждый за свой оберег. «Оберег, талисман. Предмет, обладающий волшебным охраняющим действием». Все-таки на сердце было легче при мысли, что в ближайшее время серебряного волка не будет в чураборе. Княжич Агнияр был оборотнем, рожденным княжной Добровзорой от огненного змея. Не все в это верили, но князь Неизмир знал, что это правда. 20 лет назад все случилось у него на глазах. Был сумрачный вечер месяца Капельника. Капельник. Одно из названий месяца апреля. Но вся капель уже замерзла, прихваченная холодом подступающей ночи. Княжна с подругами гуляла по берегу Белизени и уже направлялась домой. Неизмир, тогда еще молодой сотник в дружине князя Гордислава, с десятком кметей провожал княжну. Вдруг земля дрогнула под ногами. Резко свистнул холодный ветер, и из-под обрывистого берега вылетел огненный шар. Истошно закричали женщины. Кмети по привычке схватились за оружие. Но руки, ноги у всех онемели. Никто не мог даже двинуться. Огненный шар развернулся и принял очертания летящего змея. Молнией змей напал на застывшую в ужасе княжну и поглотил ее. Завертел в столбе ослепительного пламени, а потом мгновенно рассыпался искрами и исчез. Княжна осталась лежать замертво на сыром холодном берегу среди полурастаявшего снега. Все произошло так быстро, что случайные свидетели даже не все успели обернуться на крики. Но тем, кто стоял рядом, казалось, что этот ужас длился нескончаемо долго. Княжну не чаяли найти живой, но она дышала, только очень тихо. 3 дня и 3 ночи она оставалась без памяти, металась, рвала на себе рубаху и бессознательно просила воды, льда, снега. Ее сжигало подземное пламя, и ни лед, ни самая холодная ключевая вода не могли облегчить ее жажды. Ведуны и чародеи не знали, как ей помочь, и сами побаивались с ней оставаться. «Ведун, ведунья, Служитель богов, знающий целебные и волшебные растения и другие способы лечения. Волхвы уже стали поговаривать, что Велес требует княжну в жертву, предрекали беды. Волхв, служитель богов. Велес, один из главных славянских богов, хозяин подземных богатств и мира мертвых, покровитель лесных зверей и домашнего скота, бог охоты, скотоводства, торговли, богатства и всяческого изобилия. Князь Гордислав наполовину посидел за эти три дня, а на четвертое утро княжна пришла в себя и постепенно поправилась. Но никому и никогда она не сказала ни единого слова о том, что было с ней внутри огненного столба. А через пару месяцев обнаружилось, что она ждет ребенка. Сначала об этом зашептали женщины княжьего двора, потом заговорил весь Чурабор. Не все верили, что ребенка дал княжне огненный змей, а князь Гордислав не знал, как было бы лучше, окажись отцом Велес или попросту кто-нибудь из молодых чураборских витязей, хоть тот же Неизмир, открыто восхищавшийся красавицей Добровзорой. Но сам-то Неизмир знал, что он здесь ни при чем. Младенец родился в зимний Велесов день, последний день новогодних праздников. Взяв его в руки, бабка-повитуха вдруг охнула и чуть не выронила мальчика. Вдоль его спинки тянулась полоска серой шерсти, мокрой, нежной, тонкой, как у новорожденного щенка или волчонка. И тут уж всем стало ясно, что среди молодых витязей виновного искать нечего. В Чурабор призвали самого мудрого из волхвов-прорицателей всех дебрических земель, прозванного Двоеумом. Он долго смотрел в воду перед огнем со священными травами, накалил в пламени клинок ножа и читал на нем знаки, невидимые обычному взору. «Сам бог Велес, подземный хозяин, явился твоей дочери огненным змеем», — наконец сказал он Гордиславу. «Послал Велес в мир земной своего сына, и твой род избрал для него. И вижу я в знаках огня, что непроста будет его судьба. Послал его Велес не впустую, есть у него назначение — принести смерть одному из властителей мира земного. А кому? Того не открыли мне боги. Вижу я, что здесь битва богов продолжается, битва Перуна-Громовика и Велеса. Более ничего не открыто мне». Перун — один из главных славянских богов, повелитель грозы, грома и дождя, бог войны, покровитель князей и их дружин. Рождение Огнияра вызвало много толков в Чураборе, во всех дебрических землях и со временем во всех говорлинских племенах, куда слухи доставлялись вездесущими торговыми гостями. Многие склонялись к мысли, что младенца следует, если не пустить по водам на волю его отца Велеса, то, по крайней мере, отдать на воспитание в святилище, где он опять же служил бы своему божественному отцу. Но княжна Добровзора с самого рождения полюбила сына больше всего на свете и не желала расставаться с ним. А князь Гордислав не мог огорчить свою дочь и единственную наследницу. Через полгода после рождения внука князь Гордислав выдал дочь за Неизмира, который тем самым стал наследником Чураборского стола. Неизмир происходил из знатного воеводского рода, из которого в древние времена дебричи неоднократно избирали себе князей, и он был вполне достойной парой Добровзоре. Но любила она другого человека, и Неизмир знал, что почетным жребием обязан только Огнияру. Вернее, его появлению на свет, после чего женихи отшатнулись от красавицы Добровзоры. Стать соперником Велеса никто не хотел. В год смерти деда Огнияру было всего 6 лет. И никто еще не знал, что из него получится. Оборотни и подменыши не живут долго, и люди ждали, что сын княгини умрет, не дожив и до 7 лет. Но он жил, словно назло общему толку. Рос здоровым и крепким, смелым и задиристым. В детских потасовках, а потом в подростковых воинских учениях он побивал не только своих сверстников, но и противников старше себя. Он был азартен, ловок, неутомим, настойчив до упрямства, свободолюбив и непокорен. Отчима он не ставил почти ни во что, И только мягкосердечной и ласковой княгине удавалось поддерживать мир между сыном и мужем. Кроме матери, Агнияр уважал только деда Гордислава, а после его смерти очень чтил его память. В день посвящения в воины он отказался от меча, который заказал для него отчим, и потребовал отдать ему один из Гордиславовых боевых топоров. С тех пор он не расставался со своим оружием, и вид его каждый день заново напоминал не Измиру, а неповиновении пасынка, в котором он видел прямое неуважение к себе. Но князь молчал, не изливая свое недовольство даже перед женой. С самого детства в глазах Агнияра был заметен багровый отблеск подземного пламени, противного небесному огню. Каждый, кому хоть раз случалось заглянуть в глаза сыну Велеса, уносил в сердце трепет и страх перед его полубожественной, полузвериной мощью. Даже князь Неизмир. У княжеской четы не было другого потомства. Должно быть, Велесово пламя выжгло Добровзору, и больше иметь детей она не могла. Как видно, Велес не хотел, чтобы у его сына были братья. Вся страсть материнской любви княгини была отдана единственному сыну, так что даже на долю мужа в ее сердце оставалось немного места. И это было еще одной причиной, по которой князь Неизмир не питал к пасынку добрых чувств. 20 лет он жил под одной крышей с Агнияром, скрывая страх, замечал красные отцветы в его глазах. И 20 лет он думал, не его ли жизнь пришел оборвать сын Велеса. Этот страх лишал князя всех радостей жизни, сделал саму жизнь невыносимой. И вот сегодня, проводив пасынка на охоту, Неизмир надеялся, что этому придет конец. Выехав в поле, Агнеярова стая прекратила свист и вой. Незачем пугать дичь раньше времени. Сам Агнияр скакал впереди, выбирая дорогу. И никто из кметей не давал советов и не приставал с вопросами. Вожак во всем разберется сам. Агнияр с удовольствием подставлял лицо свежему прохладному ветру. Жадно вдыхал запахи инея на ветках, прелой листвы, еловой хвои. Пришла наиболее любимая им пора года, предзимье, время первого снега, на котором так хорошо видны следы. Земля теперь заговорит в полный голос, где проскакала молодая куница, где прошел старый кабан. Но до поры глубокого снега, по которому не побегаешь, еще далеко, и все дороги открыты перед тобой. Лети, куда глаза глядят. Зима раскрывала белый свет на все 4 стороны, на все 70 ветров. В эту пору Агнияра почти не видели дома. Между белым снегом и темным небом он чувствовал себя свободным и сильным. И сейчас, предчувствуя близкий снегопад, Агнияр готов был выть от восторга. Гнать и гнать жеребца без остановки до самого края света. Возле дубравы Агнияр придержал коня, повернулся по ветру, незаметно для взгляда потянул ноздрями. Чуткости его нюха мог бы позавидовать настоящий волк. Воздух для него был соткан из десятков и сотен запахов, и каждый из них он с легкостью читал, как умелая и сведущая вышивальщица читает священный узор. Из дубравы явственно несло густым, теплым, дразнящим запахом кабанов. Агнияр различал запахи, как ветки в банном венике. Знал, сколько здесь кабанов и какие они. Охота обещалась славная. Вот и следы, хорошо заметные на подмерзшей грязи. Взмахом руки Агнияр послал свою стаю в обход дубравы. Каждый отлично знал свое место и свою задачу. Растянувшись редкой цепью, стая охватила дубраву полукольцом. И по данному знаку 2 десятка молодых волков взвыли за деревьями. Не то что кабаны. Настоящие волки не отличали голоса огнеяровых кметей от голосов своих собратьев. Выпивая охотничью песню, кмети шли через дубраву, а впереди них ломилось перепуганное стадо, наевшееся желудей, прямо на рогатины оставшегося десятка, где был и сам Агнияр. Рогатина. Род копья с длинным железным наконечником в виде меча, с перекрестием, рогами, между древком и наконечником. Вдруг из глубины послышался голос одного из загоняющих. «Братцы, медведь! Берлога!» — закричали другие. «Медведя подняли!» Огнияру уже не нужны были слова. В порыве ветра со стороны рощи он и сам уловил запах взрослого сильного медведя. В досаде Огнияр закусил нижнюю губу. Этого он не ждал. «Бобер глупый! Да вон же затес на стволе! А ростом хозяин на две головы повыше тебя, дивий! Вон куда достал!» Из рощи слышался треск веток, рычание зверя, разгневанного нарушением его первого предзимнего сна. Только-только он нашел себе уютное местечко, сгреб мягкую охапку листвы и веток, залег и мирно задремал, дожидаясь теплого снежного одеяла. «А тут на тебе!» Свирепо рыча медведь ломился к опушке, туда, куда его невольно погнали загонщики. К мете на опушке изготовили рогатины, но Огнияр резко махнул рукой. «Не тронь! Назад все! К лошадям!» — крикнул он. И к мете отошли ему за спину, к лошадям, привязанным в нескольких десятках шагов от опушки. Кто-то протянул ему рукоять рогатины, но княжич отмахнулся. «Не надо!» Медведь вырвался на опушку. На задних лапах он был выше на голову даже тополя, самого рослого из огнияровых кметей. На опушке он ненадолго остановился, принюхиваясь. В нос ему бил запах кабанов, коней, людей и волков. Со сна он был зол, а соображал плохо. Зажатый между врагами впереди и позади, медведь собирался драться за свою жизнь. Одно движение, и он яростно ринется напролом, не разбирая дороги и круша всех на своем пути. Но сейчас перед его подслеповатыми глазками был всего один противник. Из оружия у Огнияра был только нож в посеребренных ножнах. Тот, кого Неизмир провожал глазами, подумал, что, может быть, лесной хозяин избавит его от хлопот. Медведь силен и зол, без рогатины против него не устоять. Ожидая медведя, Огнияр подобрался. В нем проснулась его звериная сущность. Он стал смотреть, как зверь, и думать, как зверь. Волк и медведь не враги, двоюродные братья по деду Велесу, близкая лесная родня. Огнияру не нужна была смерть лесного хозяина, и он хотел попробовать договориться. Из горла его вырвалось глухое рычание. Медведь повернулся к Огнияру. Он видел плохо, а в нос ему бил резкий запах волка. Огнияр смотрел прямо в маленькие медвежьи глазки. Взор его загорелся красным. И медведь увидел на его месте не человека, а волка, молодого, сильного волка с гладкой серой шерстью и крепкими зубами. «Не сердись, хозяин!» — уловил он в тихом рычанье и удивился. Далеко не всякий волк мог говорить по-медвежье. «Я не на тебя охотился, не знал, что ты тут зимуешь». «Не учуял? Нос заложило!» Гневно прорычал медведь, готовясь ударом когтистой тяжелой лапы отбить прыжок. «Вот подойди только!» «Кабаны запах перебили. Я не со злом. Я уйду. Спи себе». «А ты потом опять явишься со своей стаей, когда я спать буду». Медведь угрожающе подался к Огнияру. К мете стиснули рукояти рогатин, но не двинулись с места. «Велес послух. Не приду. Будь мне другом». — ответил Огнияр. «Послух. Свидетель при заключении договора или торговой сделки». Злоба в глазах медведя погасла. Он услышал слово, которому не мог не подчиниться. Став опять на четыре лапы, он повернулся и скрылся в чаще. «Договорились», — с облегчением подумали к мете. И никого это не удивило. Многие из них видели и не то. Сын покровителя лесных зверей понимал языки всех звериных и птичьих племен и на многих из них мог говорить сам. В Чураборе любили поболтать о том, что, дескать, на ловах княжич всю свою дружину превращает в волков или соколов. Но это была неправда. Превращать людей в зверей Огнияр не умел. Однако, если кого-то из его кметей об этом спрашивали, никто не спешил опровергать эти толки. Утрич, мастер поговорить, сочинял такие басни, что слушатели его раскрывали рты. Даже самому Огнияру порой случалось заслушаться воображаемыми рассказами о собственных небывалых делах. «А знатная зверюга», — с сожалением сказал Утрич, веселый светловолосый парень и страстный охотник, провожая взглядом скрывшегося в чаще медведя. «Не на него шли», — ответил ему Огнияр, подходя ближе. Он дышал чуть чаще обычного и на ходу утирал тыльной стороной ладони взмокший лоб. «Кабаны, они свиньи и есть, их Велес и развел нам на пропитание. А хозяин — дело иное, его просто так с просонья бить не годится». «Родич, стало быть», — улыбаясь, подумал Утрич, но вслух ничего не сказал. «Жаль, свиней-то упустили», — вздохнул Тополь, высокий стройный парень. «Не последние», — утешил его Огнияр и стал отвязывать похвиста. «Чего встали? Давай догоняй». На третью ночь после отъезда из Чурабора Огнеярова стая остановилась на займище рода маховиков, жившего неподалеку от берега Белизени. Займище. Отдельное поселение в лесу. Две ночи они провели под открытым небом возле костров. Но сегодня Огнеяр, оглядев небо и принюхавшись к ветру, определил, что ночь будет очень холодной. А зачем напрасно мерзнуть, если можно поспать в тепле? Хозяева приняли Огнеярову стаю с опаской, но отказать в гостеприимстве не могли. И с князем поссоришься, и соседи застыдят. Чураборского княжича знали по всей Белизени, по всему племени Дебричей. Никто не мечтал принимать его у себя, но тех, кто принимал, потом долго осаждали расспросами. На займище в кольце бревенчатого тына стояло по кругу 6-7 исп. Тын. Забор из заостренных бревен или жердей. Из каждой дверной и оконной щели выглядывали блестящие любопытством глаза женщин и детей. А двор займища наполнился шумом, топотом и ржанием коней, которых привязывали к крылечкам по всему двору, звоном оружия и упряжи, голосами чуроборцев. Огнияры и его кметей провели в беседу, обширную вдвое больше обычного избу, где осенью и зимой девицы и женщины собирались на посиделки, мужчины на советы, где останавливались княжеские сборщики дани, заезжие купцы и вообще кому придется. На открытом очаге посередине развели огонь. Кмети стали жарить добытого по пути оленя. Вторую тушу Огнияр отослал старейшине в благодарность за гостеприимство. Вскоре к ним стали понемногу заходить хозяева. Кто принес кваса, кто брусники, кто капусты и репы. На самом деле всем очень хотелось посмотреть на княжича поближе. Он еще не бывал у маховиков, а наслышаны они были о нем порядочно. Явился и сам старейшина Взимок, старик с густой и широкой седой бородой, щуплый и разговорчивый. Подарок успокоил его тревогу и раздразнил любопытство. «Ко времени олень ваш пришелся, благо вам буди», — говорил он, усевшись на край лавки у очага под охраной родовых чуров. «Чуры, духи предков». «У нас веселье нынче, всю родню угощаем». «Что же за веселье?» — спросил Огнияр. Он сидел прямо на полу возле горящего очага и поглядывал на старейшину снизу вверх, но это его не смущало. Он вообще был совершенно равнодушен к досадным условностям, которые называются княжеским достоинством. Гораздо больше смущался сам Взимок. Ему было очень неловко сидеть выше княжича. Он все хотел встать, но терялся, не в силах сообразить, как следует держать себя с чуроборским оборотнем. Отблески огня играли в темных глазах княжича, и мороз пробегал по коже Взимока от одного их взгляда. Старик так напугал сам себя слухами и тревожными ожиданиями, что теперь видел признаки дурной ворожбы там, где ее вовсе не было. «Сговор у нас нынче», — важно отвечал Взимок, стараясь не показать, как ему неуютно. «Дочку нашу приехали сватать из рода Лисогоров. Вот и сговорили их нынче на добрый век». «То-то я чую, пивом и медом малиновым пахнет. Что же нас не позовете?» Живо спросил Огнияр. «Мы песни славно петь умеем, а?» Он бегло окинул взглядом своих кметей, и они одобрительно засмеялись. В Чураборе они не пропускали ни одной свадьбы, и часто после этого ребенок оказывался не только у невесты. «До того старейшина замялся. У нас в роду обычай от чуров идет. Сговоренные невесты никому не показывать, из избы не пускать, а то я темным глазом испорчу», — насмешливо досказал Огнияр то, что сам Взимок не смел произнести. «Не робей, старче, я и не то слыхал. Не хотите невесту показывать? Не надо. Без зова не полезем. Скажи только, когда свадьба. Тура слово вам пришлю». «Спасибо, княжич». Взимок с облегчением поклонился, очень довольный, что Огнияр не настаивает посмотреть невесту. «В Макошину неделю свадьба, на второй день. Сейчас пирогов вам еще пришлем». Взимок поклонился еще раз и пошел к дверям, перешагивая через охапки соломы, приготовленные для ночлега гостей. «Гусли пришли!» — крикнул Огнияр ему вслед. Вскоре в сенях снова заскрипели двери и зазвучали шаги. В истопку вошли три девушки, видно, самые смелые и самые любопытные во всем роду. Истопка. Внутреннее теплое помещение в избе. Они несли целую гору пирогов в большой деревянной кадушке, накрытой вышитым рушником, а провожали их два парня. Рушник. Полотенце. Один из них нес гусли, заботливо завернутые в кусок медвежьей шкуры. К Мете радостно загомонили, радуясь девушкам еще больше, чем пирогам. Вскочили с места, освобождая дорогу к столу. Смущаясь и краснея, девушки выложили пироги на стол и хотели идти, но к Мете их не пускали. «Посидите с нами, мы не обидим. Про чурабор расскажем, песни споем, уважьте гостей», — наперебой кричали к Мете. Девушки переглядывались, теребя обереги на груди, и сами не знали, уйти им или остаться. Чураборские кмети вызывали опасения и жгучее любопытство. И девушкам, которые долгими месяцами не видели у себя на займище никого, кроме своих родовичей, очень хотелось разглядеть их получше. Каждая из них чуть ли не с детства знала всех парней из окрестных родов, пригодных в женихи. А тут вдруг сразу столько новых лиц, причем далеко не самых безобразных. «Больно вы ловки! Оленей наловили, за нас взялись! А не лопните!» Бойко отговаривалась старшая из девушек, высокая и статная красавица с русыми рыжеватыми толстыми косами, серыми глазами, чуть широко расставленными, и россыпью веснушек на белом лице, не исчезнувших даже в осенние холода. «В лесу оленей много, а таких красавиц еще не встречали», — отвечал ей Тополь. «Как тебя звать?» «Березкой», — смело ответила девушка, и кмети дружно расхохотались. «А меня Тополем», — ответил ей Кметь, и девушка тоже рассмеялась. Тополь и Береза — прародители рода человеческого. Оба высокие, стройные, с русо-рыжеватыми волосами. Они даже казались в чем-то похожи и сразу понравились друг другу. Без долгих разговоров Тополь взял Березку за руку и увел в угол. Березка упиралась, но больше для вида. Очень скоро они уже болтали и смеялись, будто век были знакомы. Видя, что Березка решила остаться, две другие девушки тоже сели на лавку перед огнем. Вторая, со светлыми мягкими косами и серо-голубыми глазами, не была такой красивой, но лицо ее отражало добрый и мирный нрав. Один из пришедших с ними парней сразу сел на пол возле ее ног, и никто из кметей, поняв молчаливый намек, не трогал ее, чтобы не ссориться с хозяевами. Третья девушка была совсем еще юной, не больше 15 лет на вид, русоволосой и сероглазой, со свежим румянцем на открытом лице. Она оглядывала длинноволосых кметей без робости, с дружелюбным любопытством, и кого-то искала среди них. Огнияр, по-прежнему сидевший на полу возле очага, быстро обежал взглядом двух девушек и остановился на третьей. Он и сам сначала не понял, чем она привлекла его внимание. В Чураборе было немало красавиц, но все они казались дурнушками рядом с его матерью, княгиней Добровзорой. Не шла с ней в сравнении и эта девушка из лесного рода. Но в лице ее было чистосердечное дружелюбие, интерес, без примеси праздного любопытства и пустой боязни. Нечасто Огнияру случалось встречать такие светлые лица — такие открытые взгляды. Княжич негромко свистнул, и к мете между ним и девушкой мгновенно раздались в стороны. Девушка встретила его взгляд и почти тут же отвела глаза. Она казалась смущенной, но не испуганной. «Берите пироги!» Тем временем вторая девушка угощала кмети. «Свежие! Мы только нынче утром для сговора пекли. Вот тот с грибами, маленький с брусникой. Да бери сразу, тебе на один зуб!» Она улыбнулась и всунула в руки Кречета сразу три пирога. «А кто с мясом хочет, вот эти длинные!» «Сестры, да помогите же!» Березка в углу была занята беседой с тополем, а третья девушка тоже стала раздавать пироги. Огнияр ждал, когда она подойдет к нему. Она и правда подошла. «Попробуй нашего угощения, княжич», — сказала она, протягивая ему румяный пирог. «Хорошо удались, как будто знали про вас». «А ты откуда знаешь, что я княжич?» — спросил Огнияр. Ни одеждой, ни волосами он не выделялся среди других. Браслеты, гривны на шее или серьги в левом ухе. Многие кмети носили и побогаче, чем у него. Гривна – шейное украшение. Могло служить показателем чина и знаком отличия. Но девушка выбрала в княжичи именно его, ни на миг не усомнившись. «Откуда?» – девушка посмотрела, наконец, ему в глаза, словно удивленная вопросом. «Видно же!» «Что видно?» Она все еще протягивала ему пирог, и Огнияр взял ее руку с пирогом, чтобы не убежала. Она смотрела ему в лицо, как будто искала ответ, что же ей видно. Пламя причудливо играло в чертах его смуглого лица, правильных и немного рисковатых. Глаза у него оказались темно-карие, с очень большим зрачком, и в самой глубине их тлел красный огонек. Или это отблеск очага, или ей мерещится. О нем столько разного говорили, что она ждала увидеть чуть ли не змея Горыныча, а увидела простого парня. Нет, совсем не простого. Угольная чернота его бровей, темный румянец на скулах, блеск снежно-белых зубов сразу отпечатывался в сознании. Весь облик Огнияра был какой-то резкий, выделяющийся и западающий в память с первого взгляда. Что-то неуловимое отличало его от людей. От людей, потому что он не был человеком. И это отличие бросилось ей в глаза с первого взгляда, хотя она не смогла бы объяснить, в чем оно. «Так возьмешь?» Не найдя ответа, сама спросила она о пироге. При этом ей подумалось, «Если нечисть у тебя возьмет еду, то не обидит, даже поможет». Огнияр усмехнулся, словно услышал ее мысли. «А думаешь, нет?» — вызывающе спросил он. «Думаешь, я только живой кровью питаюсь, добычу клыками рву?» Не давая девушке времени ответить, он быстро протянул ко рту ее руку с пирогом. Девушка вскрикнула и дернулась. Ей показалось, что сейчас Огнияр ее укусит. Парень у стола вскочил с места, готовый броситься на выручку сестре. Но Огнияр откусил от пирога и выпустил руку девушки. Она уронила пирог, отступила назад, перевела дыхание. Она слышала, что кмети вокруг смеются. Смеется и сам Огнияр, и застыдилась своего испуга. Поправляя волосы, чтобы скрыть смущение, она кинулась поднять пирог. Рука ее встретилась с рукой Огнияра, и девушка снова отпрянула. «Не бойся, не съем», — весело сказал Огнияр, снова откусывая от поднятого с соломы пирога. Смятение этой юной и миловидной девушки забавляло и странно трогало его. На сердце у него потеплело, на душе стало вдруг хорошо, как давно не бывало. «Не сама пекла?» «Нет, это здешние», — смущенно ответила девушка, пытаясь улыбнуться и приглаживая без того гладкие волосы на висках. «А ты ведь не здешняя?» Огнияр успела разглядеть, что у нее не две косы, как у других, а одна, и рубаха вышита как-то по-другому. Он не разбирался в хитростях женских рукоделий, но видел разницу. «Извешничай мы», — ответил тот парень. «Невеста нам по матери двоюродная сестра. Вот мы на сговоры пришли. Сестра, иди сюда». Светло-русыми волосами и лицом парень был похож на девушку. Но всякий догадался бы. Они не просто из одного рода. У них общий отец и общая мать. Потянув сестру за рукав, парень заставил ее отойти от Огнияра и усадил на лавку. Утрич привычно сделал Огнияру вопросительный знак бровями. Не увести ли как-нибудь строгого братца? Но Огнияр не ответил. Да ты гусли принес!» — воскликнул он, заметив гусли в руках у второго парня. «Давай сюда!» Взяв гусли, княжич бережно развернул кусок медвежьей шкуры и повернул их к огню, разглядывая резьбу, украшавшую верхнюю крышку. В гуслях он разбирался не хуже, чем в оружии, и мог на глаз определить, сколько им лет, в каком племени и даже в каком из велесовых святилищ они сделаны. Огнияр не знал, какой жаркий спор разгорелся у маховиков из-за его просьбы. Гусли эти хранились в роду уже 6 поколений и считались священным оберегом маховиков. Давать такую вещь в руки чужаку, да еще по слухам и оборотню, было опасно. Но ведь он княжеского рода. К чему прикоснется, то счастливым сделает. А что оборотень? Ведь самого Велеса сын, а песенный дар людскому роду дал Велес. Короче, Огнияру принесли гусли, и почти все родовичи, кроме жениха с невестой, постепенно собрались в беседе послушать, как он на них сыграет. Огнияр устроился поудобнее, позвенел струнами на пробу, ненадолго призадумался, оглядел слушателей. «Коли у вас сговор, я вам сговорную песню спою», — объявил он. «Может, и на свадьбу тогда позовете». Маховики переглянулись, а Взимок беспокойно заерзал на месте. После второго намека не позвать княжича будет невежливо, а ведь боязно. Да и к мете его тоже по всему видно не промахи. Нарожают девки после выводок волчат. А Огнияр глянул на девушку из вешничей. Глаза его блеснули в свете огня, и он запел. Козушка белоногая по горушке ходила, дразнила-поддразнивала она серого волка. «Волчушка серенький, я тебя не боюсь, я тебя не боюсь, за тыном схоронюсь». Не разгадала да и козушка, что поутру будет. Тын как был стоит, а козушки нет. Родня лесогорского жениха с удовольствием усмехалась, слушая, как сам княжич прославляет успех сватовства их парня. Маховики опять переглянулись. Песня волка заставила их встревожиться о своих козочках. А Огнияр уже запел новую песню. «Ах, нынешняя зима непогожлива была, непогожлива была, все метелица мела, завеяла, занесла, все дорожки замела. Ах, нету мне пути, как мне кладушки пройти? Я по лесу поскочу серым волком, через речку полечу ясным соколом, через тын перескочу горностаюшкой, а на двор войду добрым молодцем». Забыв обо всем, хозяева слушали его. Женщины не сводили с княжича глаз. Теперь он им всем казался красавцем. Глубокий, низкий и при этом легкий голос лился, как широкая могучая река. Завораживал, проникал прямо в сердце, минуя слух. Каждый из слушателей в себе самом ощущал любовь и стремление к любимому существу, неизмеримые силы, чтобы идти к нему. Эта любовь заполняла весь мир и наполняла жизненными соками. Но где-то в глубине ее слышалась тоска по несбыточной мечте. Ведь Велесу, зимнему жениху прекрасной Лели весны, любовной тоски достается гораздо больше, чем краткой и обманчивой радости. Леля, дочь богини Лады, олицетворение весны. Так мог петь только сын самого Велеса. И больше всех им была очарована молоденькая девушка из рода Вешничей. Он смотрел на нее, пока пел, и она не отводила глаз, всем существом впитывая любовь, которую он обещал ей своей песней. Слушая песню, слова которой ей и раньше были знакомы, она вдруг саму себя ощутила богиней Лелей, которой вечно стремится сумрачный подземный хозяин. И вода весенних ручьев потекла в ее жилах, весеннее солнце засверкало в очах. Прежде весь ее мир был ограничен своим займищем да несколькими соседними, родовыми угодьями, полями, ближним лесом и рекой. Но он, чуроборский княжич и оборотень, вдруг раскрыл перед ней огромный мир, неоглядный по ширине и глубине. Сами очертания привычного мира дрожали, становились прозрачными, и сквозь них проглядывало совсем иное бытие, медленно дышащее, лишенное времени, лишенное четких границ и ограничений, но живое. Туда могут заглянуть только самые мудрые ведуны и чародеи, но сейчас и она, простая девушка из рода Вешничей, видела эти миры, и не в воде гадательной чаши, а в глазах чуроборского оборотня, которого она, по рассказам, представляла каким-то чудовищем, и который на деле оказался так прекрасен, что захватывало дух от одного его присутствия. Хотелось без конца смотреть ему в лицо, по которому пробегают тени от огня, слушать его волшебный голос. Он все это может, и серым волком, и ясным соколом, и добрым молодцем. А что-то в глубине сознания настойчиво предостерегало. «Берегись, он волк, никто не знает, что у него на уме и чего от него ждать. Он сам был как огонь, и согреет, и обожжет. Ведь недаром первый же поцелуй Велеса погружает Лелю в сон, схожий со смертью. И не Велесу дано пробудить богиню весну к новой жизни, а другому, совсем другому». Огнияр замолчал. Звякнули в последний раз бронзовые струны и стихли, будто жалуясь, что никакая красота не может жить вечно. И в наступившей тишине ясно прозвучал где-то вдали волчий вой. Все вздрогнули, а Огнияр сдвинул гусли с колен и мигом оказался на ногах, вскинул голову, прислушиваясь. Люди молчали, не мешая ему, тоже слушали, хотя и не могли услышать то, что и он. Далекий волчий вой разливался под небом, и в нем было что-то от ворожбы только что отзвучавших песен. «Это он», — хрипло сказал Огнияр, словно боролся с желанием на вой ответить воем, и всех пробрала дрожь от его изменившегося голоса. Только что он был богом, а теперь в нем поднял голову зверь, и всем стало так жутко, будто перед очагом оказался настоящий косматый волк. «Это белый князь волков. Он говорит, что этой зимой его охота здесь». «Как так здесь?» Взимок первым опомнился и тревожно завертелся на месте. «Куда нам еще? У нас и так волков развелась страсть. И так боимся. Не то к войне, не то к мору повальному». «Княжич наш ясный», — подала голос одна из женщин. «Ты бы оборонил нас от них». Опомнившись, все наперебой стали просить Огнияра защитить их от князя волков. Поверив в дружелюбие оборотням, все в нем увидели лучшую защиту. Огнияр молча выслушал просьбы, а потом резко затряс головой, так что пряди черных волос закрыли ему лицо. «Поговорить поговорю», — сказал он наконец. «А не захочет князь волков уйти, в драку не полезу. Я ему не указ». Никто не ответил ему. Уговоры прекратились. Кмети знали, что при всей своей любви к охоте Огнияр не убил ни одного волка. А маховики поняли. Волк для Огнияра — зверь заповедный. Все равно, что брат. Вскоре маховики разошлись. Тот парень из Вешничей увел сестру, не дав ей даже оглянуться на Огнияра. Гости улеглись спать. Огнияр устроился возле самого очага, но долго не мог уснуть, ворочался, то и дело поднимался и подкидывал дров в огонь. Вдали различался волчий вой, и он ясно различал голос князя волков. Огнияру не приходилось встречать старого князя, хромого на переднюю правую лапу. Но он не раз видел его следы и хорошо помнил его запах. Протяжным воем старый князь оповещал всех имеющих уши, что этой зимой он со своей стаей охотится над Белезенью, и горе тому, кто явится сюда без его позволения. Его предупреждения и угрозы не касались Огнияра, рожденного человеком и живущего в человеческом облике, но внутри него медленно и неуклонно поднималось раздражение. Протяжный вой холодным сквозняком втягивался в уши, и Огнияр сжимал зубы от подступающей злобы. Вызов сам собой зарождался в его груди, рвался в горло. Хотелось выйти во двор, поднять голову к небу и ответить, сказать хромому князю, что он, Огнияр Серебряный Волк, будет со своей стаей охотиться там, где захочет, и угрозы старого хромого пса его не пугают. Наверное, князь тоже когда-то встречал его следы. Промучившись какое-то время, Агнияр встал и вышел из избы во двор. Накидку и плащ, которым он укрывался, он оставил на полу. Но холод его не пугал. Внутри него самого жарко горел огонь, давший ему жизнь. Во дворе было темно и тихо, нигде не слышалось голосов. Все окошки были задвинуты заслонками. Займище спало, и в одной из этих тихих изб была и она, девушка из рода Вешничей. Спит она или слушает этот вой в лесу? При мысли о ней Агнияру вдруг расхотелось выть. Она испугается, пожалуй. Подумает, что он такой же зверь, как и старый хромой князь волков. А Агнияру не хотелось, чтобы она так думала. Теплый человеческий мир ее серых глаз неожиданно приласкал его, и ему было жаль рушить это драгоценное ощущение. Агнияр сел на ступеньку крыльца, посмотрел в темное небо. Князь волков все выл, приветствуя наступающую зиму. Его низкий вой навевал Агнияру неприятные и тревожные мысли. Чем еще зимние ловы князя волков и его стаи обернутся для окрестных родов? Все-таки по своей человеческой половине он принадлежал к роду дебрических князей, и благополучие племени было для него важно. Единственное, что могло бы толкнуть его на охотничью тропу хромого князя, это угроза людям. Люди были его Агнияра стаей, и он никому не позволял ее обижать. «Нет, хромой старик, сюда ты не сунешься», — думал Агнияр, чутко прислушиваясь к далекому вою. «К жилью я тебя не пущу, не надейся». Правда, за Вешничей можно и не беспокоиться. У них в ельниках живет сам князь Кабанов, а к его стаду не подступится даже хромой. Старый волк все выл, но Агнияр встал со ступеньки и повернулся к двери. Пусть она не считает его зверем, да и нечего злиться. Молод еще на старого князя зубы скалить. Князь волков живет 7 веков, а Агнияр только 1 век начал. Удар обрушился, когда он шагнул через порог. Глядя под ноги, Агнияр не успел ничего заметить и ощутил только, как холодный клинок скользнул по его груди против сердца и сорвался в бок, только прорвал рубаху. Зверь внутри него каждый миг готов был к защите, а далекий вой старого князя обострил эту готовность. Для человека в сенях было темно, но волчьи глаза Агнияра ясно различали черную человеческую фигуру возле самого порога, беспомощную в первый миг после нанесенного удара. Этого мига Агнияру было достаточно. Извернувшись, он оказался за спиной у нападавшего и сильным ударом в голову отбросил его к стене. Черная фигура влетела в ряд бочонков и упала. Что-то загрохотало и обрушилось. Агнияр стоял, готовый встретить новый выпад, но его противник только дернулся и бессознательно застонал. В истопке мгновенно послышалось движение. Дверь резко скрипнула. Все не выскочили растрепанный тополь, утрич, кречет. За ними лез кто-то еще, ругаясь, что его не пускают. Тополь первым увидел Агнияра, и на его лице отразилось облегчение. «Чего ты?» — в досаде за напрасную тревогу воскликнул Кметь. «Я слышу, грохочет в сенях. Глядь, тебя нет. Чего ты тут буянишь?» Утрич огляделся с хитроватым видом, искал девушку, но увидел лежащего у стены, и лицо его мигом переменилось. Агнияр сам подошел к противнику, присел рядом и перевернул того лицом вверх. Тополь открыл дверь пошире, чтобы пропустить свет очага. «Да отойдите вы, лишачьи дети!» — крикнул он на кметей, которые, возбужденные и тревожно гудя, пытались через узкую дверь прорваться в темные сени и посмотреть, что случилось. «Дайте огня!» Из истопки ему в руки передали горящую смолистую ветку. Тополь склонил ее к лежащему. И все увидели парня с длинными волосами, в рубахе со знаками огня, как на них на всех. И лицо с безжизненно опущенными веками было всем хорошо знакомо. В первый миг все онемели от изумления. «Трещага!» — воскликнул Утрич, опомнившийся первым, и поднял глаза на Агнияра. «Да ты что? Что вы с ним не поделили? Ты его за кикимору, что ли, принял?» Примечание: кикимора. Агнияр не ответил. Он сидел на корточках над трещагой, закусив нижнюю губу. Лицо его стало угрюмым и замкнутым. Глянь!» Кречет заметил возле порога блеск клинка, перегнулся через лежащего и поднял длинный охотничий нож с костяной рукояткой. Нож был трещаги, и это тоже все знали. «Он что, на тебя?» — с недоумением спросил Утрич. Не в силах так сразу взять все в толк, он переводил растерянный взгляд с ножа в руке Кречета на лежащего трещагу. Огнияр даже не кивнул в ответ, но и так было ясно, что Утрич не ошибся. «Давай, тащи!» — хмуро сказал Тополь, уже все понявший. Сунув кому-то в руки догорающую ветку, он взял трещагу за плечи. «Не до утра же тут сидеть!» Трещагу перетащили в истопку и уложили на полу. Огонь в очаге разожгли поярче. В беседе не смолкал гул возмущенных и удивленных голосов. Стая не могла взять в толк, как это один из них оказался таким подлецом и замыслил убить вожака. И как убить из-под тишка безоружного? «За сестру, что ли?» — неуверенно предположил Ярец. «За сестру!» — презрительно воскликнул Кречет. «А он-то тут при чем? Девка дура, а он опять виноват?» Как положено стае, стая Огнияра крепко стояла за своего вожака. Те, кто ему не верил, здесь не держались. А историю с сестрой Трещаги все хорошо помнили. Прошлой зимой, однажды вечером, она столкнулась с Огнияром в темных сенях и выскочила оттуда, как ошпаренная. Стала кататься по полу в клете, биться об пол и кричать в беспамятстве. «Волчий глаз! Волчий глаз!» «Клеть! Помещение нижнего этажа, жилое или служащее кладовкой». Сам Огнияр был в том же недоумении, что и все. А девка ударилась головой об угол ларя и затихла. После этого она повредилась рассудком. И целыми днями теперь сидела, тупо стуча пестом о дно ступы. С другой работой она не справлялась. Ни умытая и не чесанная. А если кто из женщин подходил к ней с гребнем, она визжала, кусалась и замахивалась пестом. С приходом темноты, особенно осенью и зимой, она начинала беспокоиться, твердила про волчий глаз и не выходила из дома. И общая молва винила в ее помрачении Огнияра. Мало ли чего он хотел с ней сделать в темных сенях. Кто их знает, оборотней? «Да как же!» Другим кметям это тоже не показалось убедительным. «Два года с нами и ничего, а то вдруг и с ножом. Может, он тоже того?» Кто-то со значением крутил пальцем возле лба. «Что, сестра?» Кречет был больше всех возмущен предательством трещаги. «Если думаешь, что виноват, зови в поле на честный бой. А так, шею ему свернуть не жалко». «Шею, не шею», — бормотал Недан, внук чуроборского ведуна, сам понимающий в лечении. Он уже успел бегло осмотреть трещагу и сидел возле него на корточках, задумчиво пощипывая маленькую светлую бородку. «А вот головой он здорово приложился. До утра нипочем не опомнится. А там, слышь, тоже про волчий глаз песню заведет». Недан невесело усмехнулся, заправляя за ухо длинную прядь. «Собаке собачья смерть!» — проворчал Кречет. «Да как же ты отбился!» Тополь заметил прорванную рубаху Огнияра и тревожно сдвинул брови. «Недан, ты бы лучше вожака посмотрел. Ты сам-то цел, дивий?» «Цел», — коротко ответил Огнияр, впервые после происшествия подав голос. От него ждали продолжения, и он усмехнулся. «Бобер глупый. Железо в огне куется, и меня батюшка Велес огнем отковал. Всякий нож мне брат родной, и этот тоже бить не захотел, боком сорвался». Огнияр насмешливо прищурился. Его вдруг наполнило возбуждение, радостное удивление от сделанного открытия. Все сказанное пришло ему в голову только сейчас. Раньше он только подозревал, что неуязвим для железа, но не был уверен. И то, что до сих пор ему удавалось избегать ран, относил насчет собственной ловкости и удачливости. Но сейчас все это не годилось. Удар трещаги, сильный и хорошо рассчитанный, должен был убить его. Клинок шел прямо в сердце, но сорвался, хотя на Огнияре была одна рубаха. Выходит, нож сам не захотел его бить. «Ладно». Огнияр прошел к очагу, где на охапке соломы лежала его волчья накидка. «Погудели и будет, не пчелы. Спать давайте». Кмети стали опять укладываться. Лица их помрачнели. Каждому было досадно и даже стыдно, как будто все они несли какую-то часть вины за предательство одного из них. Тополь велел по очереди присматривать за трещагой, а сам всю ночь дремал одним глазом, охраняя княжича. Но Огнеяр остаток ночи спал по-волчьи, задремлет на чуть-чуть, потом проснется, оглядится и опять дремлет. Неприятное чувство от предательства трещаги почти задавило в нем всю радость от сделанного открытия. Трещага не принадлежал к ближайшим друзьям Огнеяра, как Тополь или Кречет, но всю стаю Огнеяр ощущал как продолжение самого себя, и обнаружить в ней предательство было для него то же самое, что найти на теле зловредный нарыв. Если человек, много лет дравшийся рядом с тобой и деливший с тобой хлеб, вдруг оказывается предателем, это больнее его смерти. «Да спи ты!» — не выдержав, шепотом прикрикнул на него Тополь. «Больше среди нас таких нет!» — проворчал Утрич, не открывая глаз. Утром Огнеяр вышел из избы еще в сумерках. Маховики уже проснулись. Из маленьких окошек тянулись серые струйки дыма. Ворота были раскрыты. Женщины и девицы шли через двор с ведрами на коромыслах. Огнеяр подошел к бочке возле крыльца, пробил тоненькую корочку льда, зачерпнул пригоршней воды и поднес к лицу. «Давай я тебе полью». Вдруг услышал он рядом с собой нежный девичий голос. Отняв ладони от лица, Огнеяр увидел вчерашнюю девушку из Вешничей, одетую в серый заячий полушубочек, покрытый простым серым сукном. Огнеяр смотрел на нее через мокрые волосы, упавшие на глаза, и молчал. И она молчала, не понимая, чему он так удивился. «Как ты тихо подошла!» — наконец сказал Огнеяр. «Я и не слышал». «А ты всегда слышишь?» Теперь уже девушка удивилась, но тут же охнула про себя. Вспомнила, кто он такой. Еще бы ему не слышать. «Давай!» — Огнеяр вспомнил, с чем она подошла. «Полей!» Девушка взяла деревянный ковшик, висевший на краю бочки, зачерпнула воды, стала выбирать из ковшика мелкие обломки льда. Пальцы ее порозовели от холода, кончик носа тоже, щеки разрумянились. Огнеяр взялся было за ворот рубахи, хотел снять, но вовремя передумал. Вот он нагнется, и она увидит полосу серой шерсти, бегущую вдоль его хребта от основания затылка до самого пояса. Ему уже слышался ее изумленный и испуганный крик. Виделось, как она отскочит, выронит ковшик, бросится бежать без памяти. Нет, он не хотел ее пугать. События прошедшей ночи обострили его воспоминания о помрачении сестры Трещаги. Перед глазами стояло лицо несчастной, искаженное диким бессмысленным ужасом. Нигде и никогда он не хотел бы увидеть подобное еще раз. «Как тебя звать?» Спросил Огнеяр, умывшись и утираясь рукавом. Губы девушки сложились для ответа. Но внезапно она сама себя остановила и сказала совсем другое. «Незваный», — ответила она, как всегда отвечают тому, кому настоящего имени знать не надо. Все-таки она его боится. А в общем и правильно. Умная девушка. Миновали те времена, когда род жил сам по себе, не зная никого из чужих. А все, кто не свой, тем самым считались не людьми, а лесной нечистью. Все давно изменилось. Жен теперь берут только из других родов. Ездят торговать, принимают у себя торговых гостей или княжьих людей во время полюдья. Полюдье. Ежегодный объезд князем подвластных земель с целью сбора дани, суда и прочих владельческих дел. Но по древней привычке в каждом госте жители лесных займищ видят нечто опасное и даже потустороннее. А он, Огнеяр, эти опасения полностью оправдывает. «Боишься меня?» — прямо спросил он. «Не знаю», — ответила девушка, отводя глаза. Она не хотела его обидеть, но не умела лгать. «Брат не велел». «Что не велел?» «Говорить с тобой». «А что же говоришь?» «Тоже не знаю». Девушка подняла на него глаза и улыбнулась, как-то беспомощно и недоуменно, словно сама себе удивляясь. Огнеяр улыбнулся ей в ответ. «Все-таки она совсем не такая, как бедная толкуша. Она добра, а добрые меньше пугаются, и гораздо реже сходят с ума. Он не подумал о том, что в улыбке заметны два его верхних клыка, которые выдавались из ровного ряда белых зубов. Девушка увидела это. В сердце ее толкнул холодной рукой страх. То нечеловеческое, что она вчера видела в его лице при отблесках огня, при свете дня выглядело по-другому, но не ушло. Огнияр увидел в ее глазах проблеск тревоги и понял, отчего это. Он перестал улыбаться, спрятал клыки. Также ему хотелось в этот миг спрятать в себе зверя, загнать его поглубже, запереть на замок, чтобы он не рычал и не скалил зубов, не выглядывал из глаз, чтобы оставался только человек, тот парень, которого любит мать, и могла бы полюбить эта девушка, похожая на хрустальное утро ранней осени. Раньше его забавляли испуганные взгляды людей, но сейчас ему впервые в жизни захотелось быть как все. Но нельзя выгнать вон часть самого себя, под рубахой все равно останется серая волчья шерсть. «Сестра!» — закричал от крыльца соседней избы тот парень-вешнич. «Иди сюда!» Девушка повернулась и бегом бросилась на зов. Огнияр смотрел ей вслед, и зверь толкал его за ней, за этой козочкой, за серым зайчонком, которого так легко догнать. Но сейчас Огнияру особенно хотелось быть человеком, и только человеком. Приглаживая ладонью мокрые волосы, он пошел назад в беседу. Кмети уже проснулись, заново раздули огонь, жевали остатки вчерашнего оленя и пирогов. В большой корчаге в очаге грелся отвар брусничных листьев. Корчага. Большой горшок с узким горлом и двумя большими ручками. Трещага все так же лежал без памяти и был бледен. Дышал часто. Видно, удар об бочонке оказался слишком силен. «Споткнулся парень в синях», — объяснял Недан маховикам. «Голову зашиб, пусть отлежится. Мы за ним после пришлем из Чурабора и вас за труды отблагодарим. Да смотрите за ним получше. Если рана поднимется и идти захочет, ни почем одного не пускайте, а ждите, пока от нас люди приедут». Услышав это объяснение, Огнияр одобрительно кивнул. Маховикам незачем знать, что один из его кметей хотел его убить. И отпускать его с глаз тоже совсем ни к чему. Но это досадное происшествие вовсе не было поводом прерывать охоту. За утро Кречет и Тополь расспросили мужиков и узнали, что в ельниках и дубравах вокруг займища Вешничей гуляет множество кабанов. Эти земли, как Огнияр и сам знал, были под покровительством князя кабанов, и его дети расплодились безмерно. Туда и решили ехать дальше. Выводя коня, Огнияр невольно шарил взглядом по крылечкам и по двору. Девушка и ее брат стояли возле соседней избы. Парень держал за руку светловолосую девушку-маховушку, с которой вчера приходил в беседу, и что-то тихо говорил ей. Она слушала, опустив глаза. На лице ее был румянец смущения и радости. «Вот вам и попутчики, княжич», — сказал Взимок. Старейшина был очень доволен, что опасный гость покидает род. «Бресь вам самые кабаньи места покажет. Вешничьи рады будут, у них кабаны поля портят, а самим им не поохотятся. Князь кабанов осерчает. Даже к нам, бывало, захаживают, репище попортили. Да что поделать, против сильного зверя не пойдешь». Репище – поле, где выращивают репу. До появления картофеля репа была основным овощем славян и выращивалась в очень больших количествах. «Потому к вам князь Волков и явился, что кабанов много», — отозвался Огнияр. «Молитесь, чтобы кабанов побольше было, а то не хватит им князевой стаи на зиму, за скотину примется». «Сохрани нас, Велес!» Огнияр подвел своего похвиста к крыльцу, где стояла девушка, и позвал ее. «Садись, козочка, довезу, коли нам по дороге». Девушка попятилась, тревожно затеребила конец красной ленты в косе. Оглянулась на брата. Ей и хотелось бы поехать с Огнияром. Он волновал ее и непонятно притягивал, но смутный страх не пускал. Сесть на его коня легко, да как знать, где потом слезешь. В голову лезли старые бабкины сказки о девицах, похищенных то вихрем, то орлом, то волком, который потом в лесу ударяется оземь и оказывается добрым молодцем. Все это было очень любопытно слушать, сидя в кругу сестер и братьев у родового очага. Но примерить это на себя на самом деле... Она вглядывалась в его лицо, словно пыталась в последний миг решить, верить ему или не верить. Агнияр молчал, не уговаривал, и глаза его были в этот миг совсем человеческие. Важнее всего, ему сейчас казалось, пойдет она к нему или не пойдет. Признает она его человеком или не признает. Внезапно решившись, девушка шагнула с крыльца и протянула ему руки. «Милава!» — предостерегающе крикнул брат. Агнияр схватил ее за руки и радостно засмеялся. «Вот оно, ее имя!» Брат больше ее самой о ней тревожился и сам же выдал. Поняв оплошность, Бресь досадливо покраснел, но было поздно. Милава смущенно улыбалась, но не отнимала руку Агнияра. Утрич подошел к Брезю сзади, шутливо толкнул в плечо и сунул в руки повод трещагиного коня. «Садись, человече добрый, показывай дорогу. Не съедим мы вас, не бойся, пирогами наелись». Маховики вокруг пересмеивались. Агнияр подхватил Милаву на руки и посадил перед седлом. Она была такая легкая, не тяжелее зайчонка. «А ну как укушу?» — задорно спросил он, глядя на нее снизу вверх и не убирая рук. «А ты же вчера обещал не кусаться!» — с детским простодушием ответила она, но в глазах ее светилось девичье лукавство. Мальчишки открыли ворота пошире. Агнияр по обыкновению поехал первым, стая потянулась за ним, провожаемая поклонами и прощальными напутствиями хозяев. Взимок даже пригласил заглядывать еще, если случится ехать мимо, и тут же сам себе удивился и понадеялся, что княжич не расслышал. Но напрасно. Слух у Агнияра был тоже по-звериному чуткий. Разворачивая коня вслед за вожаком, тополь обернулся и быстро отыскал среди девушек березку. «Жди, в Макошину неделю приеду за тобой!» — крикнул он. Березка насмешливо фыркнула в кулак. Но, смеясь, она знала, что и правда будет ждать. Красивый и разговорчивый кметь так понравился ей, словно самой Макошью был для нее назначен. Макош — главное женское божество славян, богиня земного плодородия, урожая, покровительница женской судьбы и всех женских работ. Бресь ехал впереди, показывая дорогу, но то и дело в беспокойстве оглядывался на сестру. Ему очень не нравилось то, что Милава поехала с княжичем оборотнем, но поднимать шум, запрещать, и княжич обидится, да и люди смеяться будут. Сама Милава почти не поворачивалась к Агнияру, смотрела на дорогу, а он нарочно заводил с ней разговор, вынуждая обернуться. «Отчего же у вас так кабаны расплодились?» — спрашивал он. «И сам князь их поблизости живет». «И князь поблизости», — подтвердила девушка. «Он нашему роду помогает». «Хорошо помогает. Я слыхал, все поля попортил», — усмехнулся Агнияр. Девушка метнула на него обиженный взгляд. «Чего он явился бронить сильного зверя, покровителя здешних мест? А вы ведь ему еще и жертвы приносите?» «Приносим. Репу, капусту, горох, всякий овощ». «А головы человечьи?» «Да что ты!» Милава оглянулась на Агнияра почти с ужасом. «И не слыхали даже о таком. У него же хозяйка есть, ведунья наша, Елова». «А что, не жертва? Она к нему в ельник когда ушла?» «Давно, я и не помню. Меня еще и на свете не было». «Видно, молодая была, как ты, да?» «Да, наверное. Но это очень давно было. Она теперь совсем старая, седая вся». Агнияр помолчал. Он знал, что седая ведунья, живущая под покровительством лесного князя, не обязательно очень стара годами. «А был бы я, лесной князь, хотела бы ты моей хозяйкой быть?» Не удержавшись, спросил он, наклонившись сзади к самому ее уху. «Да что ты!» — почти с негодованием воскликнула Милава. Такой разговор казался ей бессмысленным и опасным. «У леса тысяча ушей и тысяча глаз». Его не следует раздражать пустой болтовней о важных вещах. «Лесные князья, звери!» Все же пробормотала она, смущенная необходимостью говорить княжичу то, что знают и малые дети. «А я кто же, по-твоему?» — задорно спросил Агнияр. Милава обернулась, взглянула в его веселые блестящие темные глаза и поспешно отвернулась, будто обожглась. Она не знала, что ответить. В ее сознании образ Агнияра был нечетким, колебался, как отражение в подвижной воде или как пламя. «Ты не годишься», — коротко ответила она, и Агнияр чувствовал, что она дрожит. «Не годишься». Агнияр усмехнулся, но ничего не ответил. По правде говоря, он и сам почти не задумывался о том, на что годится, и сам с трудом мог бы определить, кто он такой. В нем жили два или больше разных существа, и мир его был неоднозначным. За тонкой пленкой внешнего бытия он видел его изнанку. Все равно, что видеть сразу и берег реки, и ее дно за толщей бегущей воды. Только где оно, это дно мира? На левом запястье Милавы Агнияр заметил полоску чеканного браслета из дешевого серебра, какие сотнями делают серебро кузнецы Чурабора и продают на торгу прямо из ларя. Плохое серебро быстро темнеет, но браслет Милавы был еще светлым. Видимо, его изготовили совсем недавно, не раньше жатвенных торгов этой осени. Браслет этот означал, что девушка выдержала испытания по домашним и полевым женским работам, вступила в круг взрослых невест и теперь вольна выбирать себе жениха. Агнияру было приятно увидеть у нее невестино обручье, знак воли и никому еще не отданной любви. Он взял руку Милавы и приподнял, словно хотел разглядеть браслет получше. Но девушка боязливо отняла руку. Агнияр усмехнулся. «Отчего же не хочешь показать?» — спросил он, обращаясь к затылку отвернувшейся Милавы. «Может, я его у тебя в подарок попрошу?» «Глупостей ты не болтай!» Сурово, даже с легкой обидой ответила Милава. «Уж не за дурочку ли он ее считает?» «Ты княжич, тебе надо на княжне жениться». «На княжне?» Агнияр насмешливо свистнул. «Да я в жизни ни одной княжны не видал. Не знаю, какие они и бывают-то». «Ну, на боярской дочери», — не сдавалась Милава. «Или на воеводской?» «А воеводские дочери меня боятся. Говорят, не человек я». Милава обернулась и посмотрела, наконец, ему в лицо. Агнияр старался сохранить веселый вид, но это оказалось нелегко. В самое сердце его вдруг уколола тревога, а вдруг она сейчас скажет, что тоже боится его за это. А Милава смотрела ему в глаза, как будто старалась заглянуть поглубже и понять, правда ли все это. Взгляд Агнияра показался ей напряженным, он не вязался с веселым голосом, и в глазах его была тревога. Милаве вдруг стало жалко его, кто он не есть на самом деле, а живется ему, как видно, нелегко. Милава опустила глаза, ничего не решив, а потом сама поднесла руку к руке Агнияра, державшую поводья, и прикоснулась к ней своим браслетом. Агнияр усмехнулся. Он понял ее. Его собственные серебряные браслеты, бляшки от пояса, оклады оружия всю жизнь помогали ему убедить окружающих, что он не принадлежит к нечисти, боящейся серебра. Он оборотень, но не зверь в человеческом теле, а бог. «А мои-то? Или не видишь?» Он улыбнулся и встряхнул рукой, показывая тяжелой старинной работы из ларей деда Гордислава браслет у себя на запястье. «Вижу», — ответила Милава, немного смущенная своей проверкой. «Твои-то я не знаю какие, а мой настоящий, из чистого серебра». «Так не будешь меня бояться?» — тихо и весело спросил Агнияр, чувствуя, что еще немного, и последний лед между ними будет сломан. «Не буду». Милава подняла глаза к его лицу и, наконец-то, улыбнулась. Она окончательно решила не бояться его, и видно было, что это решение доставило ей самой большое удовольствие. Агнияру хотелось смеяться от радости. Вместо багрового подземного пламени в нем вдруг вспыхнула яркая невесомая радуга. Милава отчаянно нравилась ему, и небывалым нежданным счастьем казалось то, что он тоже нравится ей, и она его не боится. Она согласилась посчитать его человеком, поверила ему. Среди зябнущей осени она была ярким свежим весенним цветком, и в самое сердце Агнияра вдруг повеяло весной. Но путь оказался недолгим. Бресь впереди уже придержал коня и ждал на перекрестье набитых троп, когда подтянутся все чуроборцы. Одна тропа отсюда вела прямо к займищу Вешничей, а вторая уводила к берегу Белизени, к охотничьим угодьям. «Вам туда, княжич!» Завидев подъезжающего Огнеяра, Бресь махнул рукой к реке. «Спасибо за коня! Нам теперь в другую сторону!» Огнеяр соскочил на землю и снял Милаву с коня, не дожидаясь, пока подойдет ее брат. На прощание она как будто искала его взгляда, как будто хотела еще что-то спросить, сказать, но, ступив на землю, молча отвернулась и пошла навстречу Брезю. «Спасибо и вам, что путь указали», — безучастно ответил парню Огнеяр, с трудом оторвав взгляд от Милавы. Ему вдруг стало скучно. Предстоящий лов утратил привлекательность, но, не желая этого показывать, он отвернулся и вскочил в седло. Попрощавшись, брат и сестра пошли прочь по неширокой тропинке, а отряд из трех десятков всадников стоял неподвижно. Огнеяр смотрел вслед удаляющейся девушке, так похожей на маленького зайчонка в своем сером полушубочке, и совсем не думал о кабанах. Чего ему еще искать? Кого ловить? Ему вдруг показалось, что на всем свете нет дороже и желания добычи, чем эта невысокая сероглазая девушка с тяжелой светло-русой косой. Она уходила, а ему вдруг стало неуютно, словно с ней уходило от него что-то очень хорошее, незаменимое. Что-то хорошее в нем самом, разбуженное ее приветливым взглядом, чего и сам он еще не понимал. Тряхнув волосами, Огнеяр развернул коня и поскакал в обход ельника, высматривая следы. Хватит Ладе над ним потешаться, он не затем ехал. Лада – богиня весеннего расцвета природы, покровительница любви и брака. В стылом воздухе Огнеяр чуял запах кабанов, наевшихся за ночь и устроившихся на дневную лёжку где-то неподалеку. Стая растянулась вслед за ним, а тополь догнал Огнеяра. «А зря мы трещагу там бросили», — сказал он на скаку. «Надо бы сразу порасспросить. Не верю я, что он за сестру больше года зло таил и молчал. С тех пор 20 раз мог бы попытаться». «И 20 раз шею о кулак свернуть», — бросил Кречет, расслышав его слова. Огнеяр не ответил, но слова тополя напомнили ему о том, о чем он не забыл бы и сам, если бы не девушка. «Видит мудрый Велес, ему и без нее есть о чем тревожиться». Заметив, наконец, свежие следы, Огнеяр пересчитал их взглядом. Где-то в ельнике устроились на лежку две взрослые свиньи с 6 подросшими поросятами и молодой кабан. Взмахом руки он послал к Мете в обход ельника. Оставшиеся спешились, стали привязывать лошадей, готовить рогатины. «А ты что хотел?» Вдруг ответил Огнеяр на последние слова тополя, когда больше никого рядом с ними не осталось. «О чем его спросить? Что князь-батюшка на меня нож наточил? Это я и сам знаю». В голосе его была злоба и горечь. И даже тополь, хорошо его знавший, не понял, кто говорит сейчас в Огнеяре. Человек ли? Зверь ли? Поздно ночью у ворот Чуробора раздался знакомый вой 3 десятков голосов. Стая вернулась с охоты. Она не стала бы так выть, если бы потеряла вожака. Но она его не потеряла. Издалека, через весь посатый детинец, сквозь плотно задвинутые заслонки окон, сквозь толстые бревенчатые стены терема, князь Неизмир различал в хоре стаи голос Огнеяра. «Терем. Помещение верхнего этажа или вся двухэтажная постройка». В последние годы, мало выезжая из Чуробора, Неизмир разучился отличать зяблика от зимородка. Но голос Огнеяра узнал бы среди сотни волчьих голосов. Княгиня Добровзора тоже его узнала. Ее слух был обострен материнской любовью так же сильно, как у ее мужа ненавистью и боязнью. Мигом приподнявшись, она поспешно выбралась из-под теплого беличьего одеяла, стала натягивать верхнюю рубаху, зовя сенных девок. «Куда ты? Не ходи!» — пытался остановить ее Неизмир, но больше ничем не выдал своего разочарования. Завтра бы повидалась. Никуда за ночь не денется твое сокровище». Однако княгиня его не слушала. А вбежавшие девки уже подбирали ей волосы под повой, подали башмаки, тащили шубу. Повой. Женский головной убор, закрывающий волосы. Княгиня порывалась бежать, мешала девкам одевать ее, стремясь скорее встретить сына. Сама не зная почему, она беспокоилась о нем все эти 10 дней, и в этот раз его отлучка показалась ей особенно долгой. Не надев даже шубу в рукава, а просто запахнув ее и придерживая на груди, она с девичьей стремительностью вылетела из теплой опочивальни. Обе девки козами побежали за ней, возбужденно стрекоча. Из плохо прикрытой двери на князя потянуло холодом. Он встал и тоже стал одеваться, медленно, будто нехотя. Провожал, придется и встречать. Княгиня уже стояла на крыльце, когда ворота двора растворились, впуская стаю. Выбежавшая челядь светила факелами, а Добровзора сразу увидела сына, влетевшего первым, как всегда. Огнияр тоже увидел мать и мгновенно скатился с седла. «Мама!» — с легким ликованием крикнул он и взлетел на крыльцо. Княгиня обняла его, прижала к себе его голову с холодными от ветра густыми волосами, пахнущими лесом и дымом костров. «Волчонок мой!» — нежно прошептала она, целуя его горячий лоб. «Что же ты долго в этот раз?» «Разве долго?» — с радостной беспечностью отвечал Огнияр. «Всего ничего!» — сказал к первому снегу, так даже раньше обернулся. Не выпуская мать из объятий, Огнияр поднял голову. Князь Неизмир стоял на забороле стены, окружавшей княжий двор, и смотрел на них. И даже издали князю почудился злобный красный блеск в глазах Огнияра. Он вернулся, и он все знает. Неизмир был уверен в этом. Трещагу Неизмир даже не искал среди стаи, понимая, что в случае неудачи тому не уйти живым. Провожая их в лес, князь знал, что одного из них он видит в последний раз. И пока Марена взяла не того. Марена. Одно из олицетворений смерти. На дворе стоял гомон, неприличный позднему часу. Но Дивий все переворачивал вверх дном. Челядь вела коней в конюшню. Волокла к хоромам 2 туров, забитых в последний день. К Мете шумной гурьбой устремились в гридницу, требуя еды и пива. Гридница. Помещение для дружины в доме знатного человека. Приемный зал. Огнияру вел мать. Один князь Неизмир остался стоять на забороле, глядя, как челядь затворяет на ночь ворота, как постепенно стихает суета. Гридница напротив осветилась. До заборола стали долетать звуки шумного пиршества. Неизмиру было холодно, но он не мог заставить себя вернуться в хоромы, глянуть в лицо пасынку. Князь не ждал гласного обвинения. Едва ли трещага успела рассказать о его участии. Но этот тяжелый звериный взгляд, стлеющий в глубине зрачка красной искрой, не диво, что толкуша сошла с ума, заглянув в эти глаза. Кутаясь в плащ, Неизмир медленным шагом спустился с заборола и постылым переходом направился назад в опочивальню. Идти через гридницу было не обязательно, но из синей он ясно различал крики и хохот огнияровых кметей, голос самого пасынка, отвечающий на неслышные отсюда расспросы Добровзоры. Теперь они еще долго не угомонятся, и не сегодня, так завтра, но ему придется встретиться с оборотнем лицом к лицу. Неизмир вошел в опочивальню, с облегчением закрыл дверь, хотя бы до утра отрезавшую его от пасынка. Здесь было тепло, сухие березовые дрова в маленькой глиняной печке горели почти без дыма. А возле печи сидела на краю скамьи темная человеческая фигура. От неожиданности Неизмир вздрогнул, но тут же узнал ночного гостя. «Ты двоеум!» — с досадой и облегчением воскликнул он. «Из-за проклятого оборотня он скоро будет бояться собственной тени, а потом засядет нечесанным над ступы и будет твердить про волчий глаз». «Чего ты притащился на ночь глядя?» «Да ведь ты звал меня, я и пришел», — спокойно ответил чародей. На вид ему было лет 50, но за те 20 лет, что он прожил на княжьем дворе после рождения Огнияра, двоеум нисколько не изменился. а князь даже не задумывался, сколько тому лет на самом деле. У чародея были серые проницательные глаза под изогнутыми бровями, а в темной бороде белели две полоски седины вокруг рта, словно усы. Длинные русые волосы падали на плечи, на неизменную темную рубаху со множеством оберегов на поясе. «Я тебя не звал», — с глухим недовольством ответил князь. Сейчас он чувствовал себя побежденным и ни с кем не хотел говорить. И неудачи, и редкие радости своей жизни он предпочитал переживать в одиночестве. «Не звал, так хотел позвать. Садись, княже, на забороле настоялся». Невозмутимо пригласил чародей, словно сам был здесь хозяином. Князь сел на край взбитой лежанки, все еще кутаясь в плащ. За прошедшие годы он привык к способности двоеума угадывать мысли и желания, но порой она пугала и раздражала его. Чародей легко заглядывал в душу и видел то, что князь предпочитал скрывать ото всех. И сейчас он пришел, потому что тоже понял его поражение. Женщина на его месте обязательно сказала бы: «Я тебя предупреждала». Убедился. Примерно так же сказал и чародей. Он не смотрел на Неизмира, а слегка пошевеливал веточкой в огне, наблюдая за ее горящим кончиком. «Всякое железо из руды добыто, а железная руда — кровь самого змея, перуном пролитая. Велесовой кровью Велесова сына убить нельзя, вот его никакое оружие и не возьмет». «Что же делать?» — глухо отозвался князь и вдруг быстро заговорил. «Не могу я в одном доме жить с оборотнем проклятым. Волчонку 20-й год кончается. Было и моложе немало князей. А он внук Гордислава. Он в Чураборе законный князь. Была бы дочь, тогда бы еще другое дело. Светил мой. А раз он один, то, думаешь, он не знает? Кому же он первому глотку перервет, как не мне? Что же мне теперь, дожидаться?» Двоеум молчал, давая ему выговориться, и не обращая внимания на путанную невнятность речи. Чародей сам знал все, что князь хотел ему сказать. Опасения Неизмира его мало волновали. Конечно, у князя не идут из головы мысли о том, кому передать престол. Может быть, новым чураборским князем и станет со временем Огнияр, а может и нет. Это совсем не важно. Он рожден вовсе не для того, чтобы делить власть над одним из многочисленных гаварлинских племен, живших по берегам Истира. Он рожден совсем для другого, и все попытки истребить его, пока он не исполнил своего предназначения, заранее обречены. Но ни из миру этого не объяснишь. Его судьба теснейшим образом связана с судьбой Огнияра и от нее зависит. Ведь если бы не рождение оборотня, сам Неизмир не стал бы мужем Добровзоры. Но об этом он и слушать не станет. Каждый склонен считать себя избранником, на которого устремлены взгляды богов, ради которого гремят грозы и реки выходят из берегов. Так пусть Неизмир идет своей дорогой, а от судьбы не уходит никто, ни князья, ни оборотни, ни даже сами боги. «Так что же делать с ним, если его оружие не берет?» — прервал молчание Неизмир, отдышавшись после своей горячей речи. «Бронзовый, что ли, нож на него готовить? Что родилось, то когда-то умереть должно. Ты, чародей, все знаешь. Сыщи погибель оборотню. Я тебе ничего не пожалею. Хоть на краю света, на дубу, в зайце, в утке да в яйце железном, а должна она быть». «Зачем так далеко искать?» «Я спрашивал огонь и воду». Неспешно заговорил двоеум, помешивая веточкой в огне. «И поведали мне, дающие жизнь, одну тайну земную. Есть на свете только одно оружие, которым можно волка нашего убить. Есть в землях дебричи и рогатина. Имя ей — Оборотнева смерть. Откована она была в давние времена, и железо было не из болотной руды добыто, а с неба упало. Из кузни самого Сварога выпало оно, Велес его не сотворял. Потому может сия рогатина убить Велесова сына». Сварог. Верховное славянское божество. Отец богов и создатель мира, давший людям металлы и ремесла. Хозяин верхнего неба, где хранятся запасы воды для дождя и живут души предков. Покровитель брака. «Где же она?» нетерпеливо спросил Неизмир, жадно слушавший неторопливую речь чародея. «Сказала мне вода, что светлая Белизень видела эту рогатину. А где, не знаю. Владеет ею один из дебрических родов. Имени его я не ведаю. Ищи, княже. Коли судьба, найдешь оборотневу смерть». Князь отчасти успокоился и стал снова ложиться спать. Двоеум ушел. Измученному тревогами Неизмиру он подарил надежду, но сам не ждал от своего совета большой пользы. Чтобы убить сына бога, простых человеческих сил мало. Мудрый чародей неплохо знал все те струны вселенной, на которых играет рука судьбы. У Велеса есть в мире один настоящий противник. И у Велесова сына тоже должен быть такой. И это совсем не князь Неизмир.